Несколько месяцев бился Ульянов, пытаясь понять моего Дорогина. Кто же этот дьявол, в конце-то концов? Циник, дезертир, обыватель? Как объяснить его отрицание святого порыва от важной девушки, задумавшей изменить сей мир, пусть даже слишком сильными средствами? Он мучился. Он хотел разгадать, хотел оправдать своего героя и не находил оправданий. Потом он замыслил его развенчать, развеять, победить его мудрость, представить ее и пошлой, и плоской, из этого ничего не вышло. Дорогин оказывался сильнее. Мы спорили, мы честно старались хоть как-то достучаться друг к другу, бесплодные усилия дружбы. Бедный Ульянов истрадался, и в самом деле не позавидуешь. Взял пьесу, написанную для него, ему посвященную, им вдохновленную, и вдруг ощутил абсолютный тупик. Куда ни кинешься, всюду стенка. «Пойми», — говорил он, — «я всеми силами хочу способствовать перестройке. Хочу участвовать в обновлении. А что же предлагает Дорогин? Бежать куда-то на Мадагаскар». Загвоздка была не в Мадагаскаре. Дорогин и сам признавался в вере, что жить он может лишь в этой стране. Мадагаскар был не больше, чем образ тайной свободы и независимости от политической шелухи. Бороться с Дорогиным было бессмысленно. Он был вторым воплощением автора. Дорогу к Дорогину я нащупывал долго. Не так-то просто смирить свой норов. Все, что я делал многие годы, все перекрестки моей биографии мало способствовали осознанию высшей самоценности жизни. Однако нет-нет, и зарницы вспыхивали. Еще в 69-м году писал я стихи о беглеце. Были там такие строчки. «Ведь дерзости не надо, чтобы шагать в строю. Трудней оставить стадо, найти тропу свою. Трудней бежать из плена, чем биться на кресте. Трудней моя измена, чем верность слепоте». Стихи заканчивались на высокой ноте. «Я дезертир? Возможно. Я бросил меч и щит. Что истина, что ложно, история решит». Все это до поры до времени было, если так можно выразиться, лишь декларация намерений. На деле я вел себя петушком, и даже лирические истории таили в моей интерпретации некий оппозиционный подтекст. Тавро политического драматурга пристало ко мне достаточно прочно. Да что говорить, с каким наслаждением, с каким куражом я записывал летом свою зарифмованную сатиру. Если сам автор страдал раздвоенностью, то стоило ли укорять артиста? Но я его вовсе не укорял. Я понимал, что Ульянов мечется, и бесконечно ему сочувствовал. Понятно, мне и себя было жаль, и пьесы, в которую я вложил всю свою запоздавшую зрелость, но, окончательно уяснив, что он запутался в противоречиях, я отпустил его на свободу. Простились мы дружески и тепло, однако душа моя жалобно ныла. Я очень гордился пропавшим сюжетом. Я осознавал, что он обозначил этап не только профессионального, но и человеческого развития. Недаром я написал Алексею. Он послужил мне опорой, трамплином. От апологии созерцательства, от протестующего абсентеизма в его подчеркнутости был некий вызов. Я, наконец-то, пришел к естественности, к спокойному утверждению жизни как высшей самодостаточной цели, осмысленной тем, что творит любовь. Я видел, что пьеса не ко двору, уже потому, что она не ко времени. На этот раз внутренний мой сейсмограф, казалось, по всем статьям оплошал, но, странное дело, я был доволен. Я чувствовал свою правоту и знал, что минет какой-то срок, ее почувствуют и признают. Если тут есть опережение, то неприятие неизбежно, нужно его перетерпеть. Судьба цитаты была счастливой. Написанная для домашних радостей и чтений с домашним столом, она неожиданно вышла в цвет. Так говорят разыскники, когда попадают на верную тропку. Цитаты словно собой возвестила пришествие бархатного сезона. Я познакомил с ней моссоветовцев Лосева, Школьникова и Хомского. Цитаты их сразу же завербовала, разбередила и завела. Решили, что я прочту ее труппе, так что собравшийся после вакаций, то был Лучезарный сентябрьский день. Каждая реплика принималась с радостным смехом, с душевным весельем. Тут было не только признание пьесы, было, возможно, и подсознательное ощущение собственной раскрепощенности. Павлу Хомскому удалось сочинить отменный спектакль, звонкий, яркий, полный естественного остроумия. Трудно забыть мне роскошную Шапошникову, игравшую с редкой узнаваемостью ответственную партийную даму. Убийственно точен был и Стеблов, преобразившийся в молодого голубоглазого прохиндея, взлетающего по лестничным маршам стремительной чиновной карьеры. И, воспарив над старой сценой, над благодарным зрительным залом, сияла звезда Леонида Маркова. Его Балтазаров, то царственно важный, то мягко улыбчивый, то угодливый, в зависимости от того, с кем общается, то словно раздавленный обстоятельствами, сознанием собственной вины, раненый в сердце и черствостью дочери, эдакой нынешней гонорильи, и явным злорадством недавних друзей, казалось бы, сплоченной когорты высокопоставленных функционеров, снова поднявшийся из руин, воспрявший, взорливший по-молодому столб иерархии, бог конторы, преданный муж, отец и тесть, сразу и человек, и должность в какой-то непостижимой слитности, изменчивый, как протей, и цельный в своем служении этой системе. Нет, нет, блеклые и бессильные слова. Несколько сотен раз шел спектакль шумом и громом, и жизнь его закончилась вместе с жизнью Маркова. Было кощунственно даже помыслить, что кем-либо можно его заменить. С Хомским мы встретились еще дважды. Сначала он выпустил в свет драму «Максим» в конце тысячелетия, после чего помогал Стеблову осуществить мой карнавал, добравшись, наконец, до Отечества. «Максим» был довольно громоздким действом. Меня подводило мое стремление объять необъятное. Я полагаю, что причиной была немалая пауза между цитатой и этой пьесой. Четвертый год я сидел над романом, и видно, как драматург застоялся. К тому же события набегали одно на другое, волна за волною, и все мне хотелось вместить в Максима. Но были там и славные сцены. Пока я писал свои диалоги, мне, в сущности, многое стало ясно. Впервые я сумел написать, что нет без ненависти свободы. К тому же мне повезло на артистов. Цейц, Лазарев, Тараторкин, Сторожек. Их образцовые работы определили успех спектакля. Зато карнавал был совсем не похожим, изящным, ажурным, почти невесомым. Я был от души благодарен Стеблову, он дал моей пьесе жизнь на подмостках, он сам в ней исполнил главную роль, исполнил с редкой интеллигентностью и вместе с тем заразительно ярко. Он сколотил веселую стайку, ее возглавил Борис Иванов, и все они, искренне веселясь, плели свои кружевные узоры. Надо сказать, я питал к карнавалу особые отцовские чувства и был по-мальчишески огорчен, когда спектакли в фойе прекратились. Они начинались достаточно поздно, не ранее 10 часов, и чем криминальнее и опаснее оказывалась ночная Москва, тем очевиднее становилось, что эта сцена обречена. Однако же я возвращусь к Максиму. Первое представление пьесы состоялось 2 мая 89 года, и вот что со мною произошло, когда я шел под вечер, не спеша, на первое представление драмы, с какой-то неправдоподобной отчетливостью. И поразивший, испугавший, я вдруг увидел кого-то, идущим по этой же улице. В этот же час, в такую же весеннюю пору, все было таким же, но пережитым. Все было тем же, но извлеченным из давней, когда-то сверкнувшей жизни. И состояние пешехода было уже непознаваемым. Тугая, натянутая струна, вечно удержавшая звук, стрела, изготовившаяся к полету. Такая пружинистая энергия в каждом движении, в каждом шаге, певуче отзывается почва, только ступи, и сразу почувствуешь, похожую на пляску, ответный ток. Внезапно я понял, что все это происходит со мною. Но 40 лет назад, 2 мая 49-го, вечер дебюта в Малом театре, это ведь я, а не кто-то другой, иду не спеша на премьеру молодости. Все то же, день в день, и все иное. Ни восхитительной лихорадки, ни радостной дрожи, ни звона в душе. Эти опасные сопоставления, Невольные сближения дней, тех давних и этих еще не ушедших, случались все чаще, являлись все резче. Казалось, что память переселилась в органы чувств и играет со мною в свою издевательскую игру.